Негаснущая любовь к искусству, справедливость в оценке чужого труда, живой интерес к товарищам. Еще в юношеском дневнике он записал: «О, как я люблю живопись! Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя хоть столько, сколько доступно моим способностям. Как часто случалось мне, сходясь с каким-нибудь человеком, испытывать чувства, говорящие не в пользу его. Но при одном слове «он рисует» или «он любит искусство» я совершенно терял это враждебное чувство. За наивной на первый взгляд восторженностью этих строк крылась та главная черта натуры Крамского, которая так возвышала его и снискала ему всеобщее уважение. Уже сорокалетним, признанным всеми учителем, он пишет Репину по поводу портрета художника Куинджи, только что увиденного. «Убедившись в том, что вы сделали чудо, я взобрался на стул, чтобы посмотреть кухню, и, признаюсь, руки у меня опустились. В первый раз в жизни я позавидовал человеку, но не той недостойной завистью, которая искажает человека, а той завистью, от которой больно и в то же время радостно. Больно, что это не я так сделал, а радостно, что вот же оно существует, сделано. Так написать, как написаны глаза и лоб, я только во сне вижу, что делаю. Но всякий раз, просыпаясь, убеждаюсь, что нет во мне этого нерва, и не мне, бедному, выпадет на долю удовольствия принадлежать к числу нового, живого и свободного искусства. Но не к этому ли числу нового, живого и свободного принадлежало лучшее, что создал Крамской? От всей души написаны портреты Толстого, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, его полисовщик Мина Моисеев, крестьянин с уздечкой и, наконец, Христос в пустыне. Свидетельство глубоких и горьких раздумий художника. И не ради ли нового, живого и свободного искусства была прожита его жизнь, начиная с памятного 9 ноября 1863 года, дня, который он сам в минуту жестокой нравственной самопроверки назвал единственным хорошим днем в своей жизни, единственным днем, о котором вспоминал с чистой и искренней радостью. «Он умер, как жил, за работой», писал портрет лечившего его доктора Раухфуса, писал, как всегда, оживленно беседуя, и вдруг, покачнувшись, упал на лежавшую перед ним палитру. «Когда гроб его был опущен в могилу», — вспоминал Репин, «и когда целый час заделывали склеп», многочисленная толпа провожавших хранила все время мертвое молчание. Солнце ярко заливало всю эту трогательную сцену на Смоленском кладбище.